Глава восьмая. Исповедь. Продолжение. «На вот, Леша, водички выпей. Крещенская. Сейчас полегчает». Очнувшись, я обнаружил себя сидящим на полу, прислонившимся к какому-то сундуку, покрытому старым байковым одеяльцем. Ворот был расстегнут, лицо и грудь мокрые. «Что со мной было, отец Флавиан? Я был в обмороке?» «Отключился немного». Нервы не выдержали. Первая исповедь — серьезное испытание. Можем прерваться. Нет. Все, вспомнил. Продолжим, батюшка. Я грешен в убийстве 5 собственных детей. Прощения даже не прошу. Понимаю, что это не прощается. Что мне теперь делать, отец Флавиан? Научи. Я безнадежно погиб? Не бывает грехов непрощаемых, Леша. Бывают нераскаянные, то есть те, которых человек не осознает и в которых не кается. Твой же грех, где-то убийство, Бог простит, видя твое раскаяние. Но епитимику ты от меня получишь. Что? Епитимия, Леша. Это способ подтвердить Богу свое раскаяние, возможность как бы компенсировать свой грех, отработать свой долг перед Богом. Епитимии разные бывают. Поклоны, молитвы, дела какие-нибудь искупительные. Назначаются они в зависимости от греха и раскаяния. Ну и сопутствующих обстоятельств, возраст кающегося, здоровья и так далее. А могу я о твоей епитимии у Бога прощения вымолить? Бог милосерд, Леша, епитимия тебе нужна, а Богу твое очищенное от грехов сердце. Давай, батюшка. Назначь мне, пожалуйста, епитимию. Я буду стараться все выполнить. Старайся, Алексей. Вот тебе такая епитимия. В течение 40 дней, начиная от сегодняшнего, каждый день будешь класть по 5 земным поклонам, по числу детей убиенных. Делать это будешь так. Выбери время и место. Закройся, чтоб тебе никто не мешал. Поставишь перед собой икону Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, и встанешь перед этой иконой. Осенишь себя крестным знамением и произнесешь: «Господи, прости мне убийство моих детей». После чего становишься перед иконой на колени и касаешься руками и головой пола впереди себя, то есть совершаешь полный земной поклон. И так 5 раз подряд в течение 40 дней. Когда последний поклончик положишь, знай, от этого греха очищен. Молитовку-то я тебе сегодня прочитаю, разрешительную. Отец Флавиан, да что ж ты мне такую легкую-то епитимию назначил? Разве же она адекватна такому греху? А ты тяжелой-то епитимии и не понесешь. Эту выполни. Господь по милости своей и за малый труд твой покаянный способен тебя от великого греха очистить. А уж об адекватности что говорить? Если бы Бог с нами поступал адекватно нашим грехам, всем бы в огне гореть неугасимым. Пойдем дальше. Мытарство, чародейство и ворожбы. Чего мытарство, батюшка? Прости, я не понял. Чародейством, Алексей, церковь называет любые сверхъестественные действия человека, совершаемые с помощью привлечения нечистых духов и их демонической энергии, иначе говоря, колдовство. Ворожба — это гадание, попытка с помощью бесов получить информацию о прошлом или будущем. Соответственно, к чародейству и ворожбе относятся все виды оккультизма, магии, каббалистика, спиритизм, экстрасенсорика, парапсихология, рейки, цигуны и прочая бесовщина. «Так, понял. В этом тоже грешен». В 8 классе пытались крутить тарелочку. Правда, ничего не получилось, слава богу. Кашпировского несколько раз смотрел по телевизору, хотя, кроме раздражения, на него у меня никакой реакции не было. Когда джип угнали, к ясновидящей сходил по объявлению в газете из рук в руки. Она мне сказала, что мой джип где-то на Кавказе. Да это и без гадалки понятно. Почти все угнанные джипы по Кавказу катаются. А так, вроде больше и не было у меня с кладунами контактов. Господи, прости меня грешного. Бог простит, Леша. Держись. мытарство блуда, а за ним мытарство прелюбодеяния и противоестественного разврата. Отец Флавиан, а что такое блуд и прелюбодеяние, и чем они друг от друга отличаются? Блудом или любодеянием, Алексей, называется греховная половая связь мужчины и женщины, не соединенных узами брака ни между собой, ни с кем-либо другим. Прелюбодеянием называется такая же связь, но если кто-либо из любовника состоит в браке, тем более венчанном, церковном, тогда грех усугубляется осквернением чужого брака и судится, соответственно, строже. Приставка «пре» и обозначает усугубление, превосходную степень. Ну, например, как «красный» — «красивый», «прекрасный» — «очень красивый». Понял? Понял. А противоестественный разврат — это гомосексуализм? Не только. Это и самоудовлетворение, рукоблудие, и гомосексуализм, мужеложество и лесбиянство. Это и скотоложество, и прочие неестественные способы удовлетворения блудной страсти. А также к блудным грехам относятся смотрение порнофильмов, чтение и рассматривание развратных журналов, газет и прочие растлевающие душу литературы. Смотрение с вожделением на лиц другого пола, мысленный блуд, то есть блудные мечты и фантазии, и даже нескромные разговоры и анекдоты на тему блуда. Понял. Господи, помилуй. Вот уж в чем перемазан, так перемазан. Господи, прости. Каюсь. С детства эта блудная страсть во мне нашла гнездо. Стыдно вспомнить, чем мы занимались в старших классах в пионерлагере. Сколько ребят и девчонок потеряли там целомудрие. И это казалось нам быть взрослыми. И я в первых рядах. А в институтские годы это в нашей компании было как спорт. Кто с большим количеством тёлок переспит? Представляешь, тёлок вроде как из-за людей-то мы этих подруг не считали. Так, станок для удовлетворения похоти. Разговоры так называемые мужские, всё о блуде. Анекдоты похабные, шутки с блудным подтекстом. Девушек и женщин как товар на витрине разглядывали, обсуждали достоинства. Походы на природу с бутылочкой у костра и парочками по палаткам. А видаки, когда появились, так мы целыми ночами, бывало, порнуху западную смотрели. Книжки типа «Камасутры» да «Дыр» зачитывали. Плейбой как святыню берегли, из рук в рук передавали. Каждый старался крутым мужиком выглядеть, секс-гигантом. И я дурак в числе первых. Скотство какое-то. Сейчас это понимаю, а тогда думал, что так и надо. Девиз был «Со всеми женщинами переспать невозможно, но стремиться к этому необходимо». Так и после института продолжал. Ирине уже через год после свадьбы в первый раз изменил с лаборанткой из соседнего отдела. И хоть совесть и кололась иногда, давил ее, все так живут. В отпусках на юге что вытворял? Как кобель с цепи сорвавшийся, ни одного дня без блуда не пропускал. Тьфу, как мерзко это все вспоминать. Стыдно, гадко, тошнотворно. Как же я раньше этого не ощущал? Неужели настолько мозги помраченные были? И мозги, Леша, и сердце, и душа. Блудная страсть из человека быстро животное делает, не способное видеть себя со стороны, оценивать и искать исправления. Да и после развода с Ириной блудил. С одной замужней почти полгода встречался. Муж у нее из командировок не вылезал, семью старался обеспечить. Это и есть прелюбодеяние, да? Да, Алексей, это прелюбодеяние. Услугами профессионалок несколько раз пользовался, вызывал по телефону из газетных объявлений. Чудом, видно, никакую заразу не подхватил. Вот такая я скотина похотливая, батюшка. Есть ли мне прощение? Бог простит тебя, Алексей. Не греши этим больше. Не оскорбляй скверной блуда, живущий в тебе образ Божий. Сказано в Евангелии апостолом Павлом. Не знаете ли, что тела ваши есть храм живущего в вас Святаго Духа? А в другом месте Писания сказано. Если кто растлит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм — вы. Следующее мытарство — неверие и ереси. Неверием грешен, конечно. А что такое ереси? Ереси, Алексей, — это искаженные учения о Боге, о Христе, о учении Церкви, хула на святое. Понял. Знаешь, отец Флавиан, кроме как похабные анекдоты про попов, вроде больше ничего и не вспомню. Господи, прости меня. Бог простит, Алексей. Последнее мытарство — бессердечие и жестокости. В чем можешь покаяться? Не знаю. Вроде я не жестокий и не бессердечный, кажется. Ты думаешь так? А вспомни, вчера у храма на улице мы про Ирину говорили. И ты сказал, что денег дал ей на операцию, а больше ничего не должен. Это были слова доброго сердца? Не от доброго. Даже, наверное, от злого. Прости меня, Господи. Слушай, батюшка, а ведь я и вправду с Иркой поступал жестоко. И много раз. Ее личные проблемы, болезни, заботы для меня как бы и не существовали. Я от них отгораживался, чтобы мой комфорт не нарушали. Раздражался, когда она обращалась ко мне с какими-нибудь бытовыми вопросами. Особенно, если я в тот момент лежал перед телевизором. Делал ей резкие замечания о ее внешности, дразнил, когда она от волнения начинала слегка заикаться. Собственно, как сволочь стервозная я вел себя с Ирой. Плакала она от меня не раз. Господи, прости мне злобность мою. Да, вот с Витькой еще злорадствовал, когда он по работе прокололся и его с треском выгоняли. Мог походатайствовать тогда, ко мне бы прислушались. А я как злая баба. Сам залетел, сам расхлебывай. Может, когда еще что было, не вспомню сейчас. Господи, прости меня. Отец Флавиан, и ты прости меня. Сколько я на тебя гадости сейчас вылил. Противно, небось, и смотреть на меня. Я радуюсь, Леша. Радуюсь, что смог ты себя побороть и всю эту гадость сейчас из себя вывалить. Радуюсь, потому что вижу, что каешься ты искренне, с болью от души. Радуюсь, потому что верю. Принял Господь твое покаяние. Очистит тебя и даст тебе силы для новой жизни. С Богом, с Церковью. А за меня не беспокойся. После первых же 2-3 лет духовнической практики священника смутить какой-либо исповедью крайне сложно. Столько всего выслушать приходится. Да как и осуждать такого, если, слушая чужие грехи, их как в зеркале в своей душе обнаруживаешь, только и остается, что прошептать. И меня за это прости, Господи. Флавиан глубоко вздохнул, тяжело поднялся со стула, опираясь на аналой, и, переступив с одной затекшей ноги на другую, накрыл мою голову епитрахилью. «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатью и щедротами своего человеколюбия, да простит ти чадо Алексий, вся согрешение твоя от юности твоей, яс, недостойный иеромонах, властью его мне данную, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих, от юности твоей». Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Я заплакал.